Глава 30. Жаклин на улице беседует с другим детективом. Мы с Шоном снова остались вдвоем. «Ты как, в порядке?» — спрашивает он. Первая глупость, которую я от него слышу. «Ты знал?» «О новой семье твоей матери?» «Конечно, знал». «Ты понял, о чем я?» Отвечает Шон не сразу, и в моей голове становится душно от самых худших подозрений. «Если б я знал наверняка, не стал бы выжидать. Арестовал бы ее в мгновение ока», — наконец говорит он. «Конечно, я понимал, что она что-то скрывает, поэтому и позволил ей остаться у себя. В конце концов, я бы заставил ее все мне рассказать. Но потом ты отправилась на поиски, и она запаниковала». «Да неужели? Значит, теперь это я виновата?» «Этого я не говорил. Я хотел завоевать ее доверие или заставить оступиться, или завоевать ее доверие, что заодно и ее трахнул. Господи ты Боже!» Я прячу лицо за ладонями. Сейчас я почти испытываю желание избавиться от таблеточного наваждения. Нет, я... Просто помолчать не можешь? Пожалуйста. Я сделал тебе больно, и я сожалею об этом. Но ни о чем другом. Ты смотрел на меня иначе, чем кто-либо еще, говорю я в свои руки. Ты смотрел на меня и видел меня, не Эллу, не жертву. Не какой-то сломанный цветок, который без истерики в продуктовый сбегать не способен. Не какую-то ходячую бомбу замедленного действия, суицидницу под постоянным присмотром санитаров. Настоящую меня. Я до сих пор вижу тебя такой. У Шона все же хватает ума не прикасаться ко мне. Сама не знаю, что будет, если он хотя бы попытается. Всю мою жизнь определяли другие люди. То, что они делали или не делали со мной. Я всего-навсего решила, что для разнообразия пора побыть собой, захотеть чего-то и добиться, хотя бы разочек. Вот что это было, понимаешь? Я не влюблена в тебя, ничего подобного. И не собираюсь из-за неразделенной любви сводить счеты с жизнью, если хочешь знать. Просто иди и сделай свою работу. Найди нам Оливию. А я больше ничем не могу помочь. Хватит с меня. Не так-то это просто. Нельзя просто решить, что с тебя хватит. А чего еще тебе от меня надо? Вдруг взрываюсь я. Я ответила на все вопросы. Я всю душу вывернула наизнанку в поисках хоть какого-то клочка подавленных воспоминаний, который мог бы оказаться полезен. Винила себя в том, что ничего не могу вспомнить. А оказалось, долгие годы все только и делали, что вешали мне лапшу на уши ради моего же блага. Уже захлебываясь безумным хохотом, я понимаю вдруг, что мои щеки опять мокрые. Недоумевая, вытираю слезы ладонями. В общем, знаешь что? Я завязываю. Вернусь в свою квартиру и к своей жизни, пока они у меня еще есть. Видимо, такая жизнь далека от твоих идеалов, но, по крайней мере, она моя. Еще несколько долгих секунд Шон смотрит на меня, и по выражению лица мне никак не разобрать его мыслей. Это лицо снова стало для меня непроницаемым. Или никогда и не было открытым. Я просто воображала себе невесть что, только потому, что именно это хотела видеть. Скорее всего, теперь мне уже никогда не узнать правды. Тебе этого действительно хочется? Вернуться в тот притон, на свою так называемую работу в стрип-клубе? Я подаю там напитки, огрызаюсь я. Но такими темпами долго не продержишься. Просто продолжай глушить себя химией. Избавляйся от чувств, пока их вовсе не останется. Или пока не устроишь себе передоз. Смотря что случится раньше, верно? Тишина гулка отдается в моей голове. Что? Ты правда считаешь меня идиотом?» Я бросаю взгляд на дверь в ванной. Безумно хочется сбегать проверить, на месте ли заначка. Но я уже догадываюсь, что там увижу. «Здесь побывала полиция. Мне не хотелось навешивать на тебя дополнительные проблемы. Так что да, я обыскал тут каждый дюйм, прежде чем впустить экспертов. Хотя, если задуматься, может, и стоило позволить им найти твой тайник. А что, внушительные запасы? Думаю, потянули бы на статью о хранении с целью сбыта. Как считаешь?» «Что ты с ними сделал?» — шепчу я. «Спустил в унитаз. По старинке. Именно поэтому сейчас ты не сидишь здесь в наручниках. Всегда пожалуйста». «Это дерьмо мне прописали врачи». Замечание, которое Шон предпочитает не слышать. «Я все еще предлагаю свою помощь. Несложно устроить тебя в специальную клинику, где действительно помогут, а не просто засадят под замок. Там ты сумела бы навсегда покончить с этой мерзостью. Мне не нужна твоя помощь». «И не превратиться в итоге в собственную мать». «Я хочу ударить его. Я жажду расправы. Единственное, что сейчас сильнее моей ненависти, это моя любовь к нему. Но ей никак нельзя существовать. Эту любовь следует спрятать, загнать в темный угол и завалить кирпичом, как нечто тайное и постыдное. Вроде меня самой, вроде всей моей жизни. Стало быть, ненависть. Уходи. Рано или поздно ты себя доконаешь. Думаю, беспокоиться об этом уже поздновато. Роняю я, с презрением удерживая взгляд Шона. «Только если ты сама в это веришь», — пожимает он плечами и рывком тянет вверх застежку-молнию на своей модной куртке. «Если считаешь, что тебе нечего терять, просто потому, что ничего не осталось, тогда мне нечем тебе помочь». «Так чего ж ты ждешь? Проваливай!» И он уходит. Захлопывает дверь с такой силой, что дверная коробка трясется. А я так и сижу на кровати с прижатой к груди простыней, скручиваю ее в руках. Все жду, что вот-вот кто-нибудь ворвется, полицейский или Жаклин, которая начнет суетиться вокруг меня, воображая, что способна меня понять, и делая только хуже своими неуместными добротой и состраданием. Но часики тикают, минуты тянутся, ровным счетом ничего не происходит. Когда я на цыпочках подхожу к двери, поворачиваю ручку и выглядываю наружу, в коридоре совершенно пусто. Я в полном одиночестве.